Глава 10. Бурж. Утром, открыв глаза, граф де Демартен пытался понять, почему он лежит на полу, одетый в грязной одежде и дурно пахнет. Вспомнил нотариуса, грязную дешевую забегаловку и девочку Эмилию, которая плакала и просила его подняться. Открыл глаза, сильно болела голова, потрогал рукой. На затылке была большая шишка, и, судя по тому, что резко защипала, была рассечена кожа. «Что там сказал нотариус?» «Стоп! Он не сказал. Он дал ему газету. Нет. А как звали его жену? Сара?» «Сара умерла. Ему не для кого больше жить. Выходит, что он зря держался за жизнь все эти страшные 3 года. Как это зря? Он будет жить ради дочери. Его дочь, она жива. Не просто так он оказался в этом трактире. Его дочь Эмилия жива. Надо только все оформить». Граф встал, посмотрел на себя в маленькое зеркало, которое висело здесь же над импровизированным рукомойником. Граф усмехнулся. Для таких лишенцев такие же рукомойники, побитые и без магии. Из зеркала на него смотрел бородатый мужик непонятного возраста, с синяком под глазом и ссадиной на лбу. «Да уж, красавчик», — подумал граф. Воды в рукомойнике не было, и граф был вынужден выйти из комнаты, чтобы крикнуть хозяйке, что ему нужна вода. Он вышел на лестницу и увидел, что на полу сидела Эмилия, сжавшаяся в комочек, а хозяйка трактира лупила ее какой-то мокрой тряпкой. Злость всколыхнулась, какая же гадина! Одним прыжком с лестницы Жан оказался возле трактирщицы и схватил ее за руку, которой она как раз замахнулась, чтобы снова опустить мокрую тряпку на белокурую головку. Трактирщица испуганно взглянула на него. «Прекратить!» — схватил тряпку, вырвал ее из рук распалившейся бабы и бросил в сторону двери. Трактирщица отшатнулась, а Жан наклонился и поднял девочку с пола. Она прижалась к нему и обняла ручками за шею. И тут трактирщица заявила. «Если такой сердобольный, то забирай девчонку себе. Одни убытки от нее». «Вот и славно», — подумал Жан, а девчонка как будто почувствовала его уверенность, еще крепче прижалась к нему. Вспомнил, что спустился, чтобы сказать, что у него нет воды. Хрипло бросил трактирщице, не выпуская ребенка из рук. «Принеси воды и завтрак в комнату. Завтрак на двоих». И вместе с прижавшейся к нему девчонкой пошел наверх. В комнате еле оторвал от себя вцепившегося в него ребенка, посадил на кровать, открыл окно, потому что в комнате было ужасно душно и до сих пор разило перегаром. Вскоре в дверь постучали, и в комнату протиснулся тщедушный муж хозяйки с ведром воды. Вслед за ним старшая дочка хозяйки принесла поднос с едой и перед тем, как выйти из комнаты, зло взглянула на сидящую на кровати Эмилию. Жан пересадил Эмилию к столу и сказал: «Ешь». Девочка взяла кусок хлеба и стала жевать. На подносе были еще яйца, похлебка и ветчина, порезанная тонкими ломтями. «Не хлеб», — сказал он, имея в виду, чтобы девочка брала все, что ей хочется. Девчонка испуганно положила хлеб обратно. Жан выругался про себя, но потом попытался еще раз. «Ешь все, что хочешь». Наконец он увидел, что девчонка схватила кусок ветчины и начала есть, аккуратно откусывая кусочки и блаженно жмурясь. Пока Эмилия ела, Жан умылся, надел чистую рубаху и тоже присел к столу. «Ну что делать будем? Поедешь со мной?» Девчонка закивала. «Он бы в любом случае здесь не оставил. Это сейчас лето, а потом наступит осень. Да и постояльцы у трактирщицы разные, а она к девчонке относится хуже, чем к своей козе. Неизвестно, кому девчонку отдать готова, гадина. Но это хорошо, что Эмилия сама хочет с ним поехать». Он полез в шкаф, туда, где лежали оставшиеся деньги, и обнаружил, что они исчезли. Обыскал 2 раза, но так и не обнаружил. Вот же идиот. И как же теперь добираться куда-либо? Он посмотрел на Эмилию. Та протянула ему свою тряпичную куколку. Жан грустно улыбнулся. Ребенок. «Деньги пропали. Как теперь мы с тобой куда-то доберемся, не знаю». Девочка вдруг взяла и показала Жану, что у куклы оторвана голова, и снова протянула ее ему. Он взял куклу, в кукле лежал его кошелек. «Ты спрятала?» — спросил он. «Да, потому что мадам Грасс вчера рылась у тебя в комнате, но я успела раньше», — довольно улыбаясь, ответила девчонка. «Не боишься, если ты поедешь со мной, то твоя мама тебя не найдет». «Мама умерла», — грустно ответила Эмилия, шмыгая носиком, и продолжила. «Я слышала, как мадам Грасс об этом говорила». Потом взглянула на Жана и тихо шепотом спросила. «А ты? Ты мой папа?» Жан даже вчера, когда нотариус показал ему газету, сдержался. Но сейчас, после того, как Эмилия очень тихо спросила, он вдруг почувствовал, что не может дышать, что в горле образовался ком, а глаза странно защипало. Жан сжал зубы, молча подошел, снова взял девочку на руки, прижал к себе, уткнулся носом в светлую макушку и тоже прошептал. «Да, я твой папа». Его чуть не оглушил крик. «Я знала! Я знала! А они мне не верили!» Жан сказал. «Тогда собирайся. Сегодня же мы с тобой уезжаем. И да, я буду называть тебя Эмми. Ты же не против?» Эмми кивнула, подбежала и взяла куклу, которую он ей купил, обняла ее и села. Жан и сам понял, что сморозил глупость, что ей собирать. Все ее пожитки — это то, что на ней надето, да еще кукла. «Сиди здесь, я пойду куплю лошадь и вернусь». Жан встал, чтобы выйти, но Эмми тоже вскочила и вцепилась в него. «Я вернусь, посиди здесь». Он смотрел, как она обреченно села обратно, держа за руку куклу почти с нее ростом, и смотрела на него глазами, полными слез. Вернулся Жан в трактир только через 3 часа. Получилось не так быстро, как собирался. Сначала долго ходил по рынку, пока, наконец, не нашел коня, который не упадет после первого же льё. Потом сходил к нотариусу, оформил все необходимые документы и еще взял бумагу, которую следовало оформить за подписью временного опекуна, которой являлась мадам Грасс. Нотариус ему сразу сказал, что если он увозит из города свою дочь, то все должно быть оформлено по закону. Иначе всякое можно ожидать от таких трактирщиц. С нее станется заявить в жандармерию, просто чтобы назло. Первое, что он увидел, подъезжая к трактиру, была Эмилия в разорванном платье. У платья был оторван рукав, как будто она с кем-то дралась. А в руках она держала куклу, у которой не хватало одной руки. Впрочем, рука от куклы тоже нашлась. Она лежала тут же в пыли перед трактиром. Он спешился. Эмилия тут же подбежала к нему и прижалась. «Что случилось?» — спросил Жан. «Они сказали, что ты уехал, а меня оставил здесь. Потом они хотели забрать Кати». Всхлипывая и вытирая нос кулачком, начала рассказывать Эмилия. «Кати?» — не понял Жан. «Кати!» — кивнула Эмилия и помахала покалеченной куклой. Жан взял Эмилию за руку и вошел в трактир. Он бы сразу уехал, но ему требовалось оформить бумаги, чтобы не оставить трактирщице и шанса навредить ни ему, ни девочке. На удивление, разговор с трактирщицей получился короткий. Все упиралось только в деньги. У этой твари, по какой-то случайности выбранной матерью Эмилии в качестве временной опекунши, бегали глазки, когда она пыталась посчитать, какую сумму будет готов заплатить этот странный и страшный мужик. И ее не волновало, что будет с девочкой. Получив свои деньги, она без возражений подписала требуемый документ. Со слов трактирщицы, мать девочки действительно умерла, не пережив ритуала передачи магии. И уже через 3 часа, усадив девочку перед собой на специально установленное на седло мягкое сиденье и укрыв ее новым плащом, граф де Мартен выехал за ворота Буржа. В дорожной сумке были заверены нотариусом документы на графа де Мартен и его дочь Эмму де Мартен. А трактирщица, после того, как налюбовалась на полученный от бородатого придурка луидер, наконец-то посмотрела, что за бумагу она подписала. И это было свидетельство о смерти Эмилии Фонтен.